Глава 22. «Неужели нельзя напрячься и решать такие вопросы быстрее?» — орала Алена Андреевна Смирнова на своего начальника службы безопасности. «Как так вышло, что нас опередили? Кто нас, мать вашу, опередил?» Безопасник только выпячивал вперед волевой подбородок, двигал желваками, но молчал. Ему нечего было ответить на обвинение княгини. Снегоход вовремя не нашли, а когда нашли и организовали операцию по слежке и перехвату, было уже поздно. В помещении вместо снегохода обнаружились два трупа и горстка пепла. Да еще каким-то лядом полиция нагрянула. Пришлось улаживать дела. Денег потрачено куча, за что княгиня высказала ему отдельно и урезала часть жалования. «Молчишь?» — не унималась Смирнова. «И правильно делаешь. Только вякни что-то в свое оправдание. Сгною на каторге. Виноват и признай!» Безопасник стиснул зубы и кивнул. А что ему еще было делать? Работа хорошая, особенно раньше. Теперь княгиня словно с катушек слетела со всеми этими делами. Доходы семьи упали на 10%. Так себе, казалось бы. Но престиж этим не поддержишь. Вокруг поговаривают, что Смирновы ослабли. Вот она рвет и мечет. «Собери людей», — уже чуть спокойнее произнесла княгиня. «Найди ищеек. Пусть носом землю роют, но найдут его базу. Не может она быть где-то слишком далеко. Пусть перевернут эту ледяную пустыню вверх дном, но найдут. А как найдут, сделай все правильно. Его ко мне, остальных в расход. Там же под лед спустите. Пусть кусуры полакомятся». «Вот черт, незадача!» Я посмотрел на Олесю, но девушка и бровью не повела. Сидела и слушала, словно ничего такого и не происходило. «Сейчас доведем до всех стратегию, и я требую придерживаться ее в ходе операции. Особенно это касается тех, кто своевольничал в прошлом рейде». Олег сделал небольшую паузу. «Да-да, вы сами знаете, кто это». Народ немного расслабился и посмеялся. А теперь к серьезному. Олег разделил людей на группы, изложил каждый из них цели и тактику, раздал указания и отпустил людей готовиться. «Ты как?» — Олег подошел к нам с Олесей и присел. «Я нормально», — ответила девушка. «А почему я должна быть как-то не так?» «На транспорт твоей семьи нападать собираемся». «Все в порядке?» — пожала плечами Олеся. — Новые правила. Все должны их придерживаться. Пусть они и нелегитимны. Девушка посмотрела на меня, ожидая реакции. Но я молчал. — Ладно, я просто хотела тебя подколоть. Это тебе за то, что недоверчиво пялился на меня во время речи Олега. Я просто немного переживаю, что после таких рейдов у тебя все меньше шансов вернуться в семью, если пиратская жизнь окажется не для тебя, — объяснил я девушке свое поведение. «С чего ты взял, что она не для меня?» — усмехнулась Олеся. «Просто стараюсь быть осторожным в выводах. Но если все хорошо, то и говорить не о чем. Единственное мое пожелание — это оставить тебя в логове на этот раз. Ты не поедешь с нами». «Почему? Ты ведь едешь? Это мои люди. Я буду с ними в те моменты, когда это возможно. Рейд будет против твоей семьи. Это может быть небезопасно». «Теперь это моя семья», — Олеся обвела помещение рукой. «И ты. Так что просто смирись с тем, что я здесь». Я не то что протестовал, но имел сомнения в целесообразности брать ее с собой. Однако характер девчонки в очередной раз дал о себе знать. Она уперлась и стояла на своем, как баран. В каких-то моментах я даже немного завидовал ей. Такая упертость либо погубит, либо сделает сильнее. Я еще немного подумал для виду и кивнул. «Хорошо, ты с нами». Олеся заулыбалась и поцеловала меня в щеку. «Все, иди готовься», — выпроводил я девушку, оставшись наедине с Олегом. «Уверен?» — спросил он, едва дверь за Олесей захлопнулась. «Да», — ответил я. «Решение принято, отступать не собираюсь. Буду присматривать за ней. Пусть учится. Не сидеть же ей все время на базе. Девчонка одаренная. Нам не помешают ее способности. Хорошо, как знаешь, произнес Олег. Еще что-то хотел обсудить. Большое усиление конвоя предвидится. Вчера транспорт прошел в сторону колонии в сопровождении 4 снегоходов и 1 вездехода. Если машина под завязку, то там 8 человек. Итого 12 плюс 2 могут быть в транспорте. Значит, 14. Все верно. А нас 20 вместе с тобой и Олесей. Численный перевес имеем, плюс эффект неожиданности. Место я присмотрел знатное. Там небольшой скалистый выступ и поворот. Какой-то холм над поверхностью торчит. Как раз нам для прикрытия. Отлично. Далеко отсюда? 50 км. Сейчас выйдем, как раз успеем расположиться. Транспорт пойдет не раньше, чем через 2 часа. Хорошо, тогда выдвигаемся. Олеся поехала со мной на снегоходе. 8 человек загрузились в вездеход, который Олег отжал в одном из рейдов. Остальные расселись по одному или по двое на снегоходы. Все звуковые сигналы на время марш-броска отключили. Некого сейчас было пугать, а нападение предполагалось из засады. Лишь 4 снегохода решили вывести в нападение. На них как раз и стояли динамики. Двигались быстро, но практически бесшумно. Гусеницы скрежетали по льду, но этот звук быстро терялся в естественном шуме ветра. В моей голове звучал полет валькирии Вагнера. Эта тема сейчас была бы в самый раз, но в этом мире Вагнер не писал такого произведения. Я выяснял. Был бы я музыкантом, смог бы восстановить по памяти. Но мне на ухо наступил медведь, что выяснилось еще в детстве, когда родители пытались отдать меня в музыкальную школу. Я тогда неплохо справлялся с пионерским барабаном и решил, что мне это интересно. Но кроме чувства ритма, у меня не оказалось к музыке никаких способностей. На то мы порешили. Зато в тире я блистал. Сначала стрелял из воздушки, затем перешел на мелкашку, даже в соревнованиях участвовал. Призы брал, разряды получал. А сейчас мой удел — молнии. Хотя, может, я так точно фигачу молниями, потому что рука на винтовках набита. Островок, торчащий над ледяным столом, оказался совсем крошечный, но впечатление от него усиливали торосы. Глыбы льда выдавило вверх вдоль скал, образовав неплохие укрытия. Здесь можно было легко спрятаться на снегоходах и стартануть в нужный момент. А вездеход можно укрыть за скалами, там его не будет видно с дороги. Мы сделали довольно большой крюк, чтобы подъехать к месту с противоположной стороны. Снег, тот еще предатель, следы выдавал на раз-два. Вскинутый снегоходами снег можно было заметить издалека, так что мы сделали крюк. Не успели мы расположиться, как Олег выставил дозорных и отправился проверять готовность загонщиков. Я забрался повыше, улегся на снег и стал наблюдать. Теплый длинный плащ позволял не мерзнуть, даже лежа на холоде. Я с удовольствием сменил куртку обратно на своего старого приятеля. Номенклатурный наряд мне шел. Я это заметил по выражению лица Олеси, когда впервые надел его при ней. Не будь вокруг нас народ, трусики бы сами слетели с нее от моего вида. Сейчас же девушка подошла и улеглась рядом. «Что видно?» — шепотом спросила она. «Пока все тихо». «Хорошо. Есть время перевести дух». «Горизонт!» — раздался совсем рядом приглушенный крик дозорного. Я уставился в нужном направлении и заметил крохотное облачко над самой землей. Не укажи на него смотрящий, я бы решил, что это просто дефект зрения. Но начав всматриваться, я уже понял, что там кто-то едет, поднимая снежную пыль над ледяной поверхностью. «Сколько есть времени?» — спросил у дозорного Олег, тут же появившийся рядом, словно чертик из табакерки. «Минут 40, не меньше», — ответили ему. «Готовность 30 минут!» — крикнул Олег, и народ зашевелился. Я наблюдал, как слаженно работают люди, как легко и изящно Олег управляет операцией. А главное, я видел, что вокруг него постоянно трутся парочка парней, впитывая каждое его слово. Смена росла. Это отлично. Через 20 минут стало ясно, что наши предположения не оправдались. В бинокль уже можно было различить два вездехода конвоя, основной транспорт и 4 снегохода разведки. Олег тихонько приблизился ко мне и вопросительно взглянул. Пусть это и его операция, но главный здесь я. Я принял на себя ответственность за этих людей, и мне решать, как быть. Два вездехода конвоя ликвидировали наш численный перевес, что было не слишком хорошо. Я всмотрелся в лица людей, ожидающих сигнала к нападению, и понял, что отдай я сейчас приказ об отмене, и мораль моего войска резко снизится. И не только мораль. Еще и доверие ко мне упадет ниже плинтуса. Нет. При прочих равных на нашей стороне преимущество за счет неожиданности. Плюс у нас есть 3 одаренных. Даже если одаренных окажется поровну, Олег легко устранит одного, а я могу быстро снизить численность защитников, пока остальные одаренные из конвоя отвлекутся на помощь своему коллеге. Не знаю, что помочь ему уже нельзя. Я поднял руку и сделал жест «продолжать операцию». Мой товарищ довольно кивнул. Значит, он и сам решил бы точно так же. Вот и отлично. Олег продублировал мой сигнал, и мы начали. Прежде всего, нужно остановить караван. Сделать это не так просто с учетом отсутствия естественных препятствий. Для обеспечения остановки транспорта я решил взорвать небольшой кристаллик аквамарила прямо посреди дороги. Образовавшаяся яма во льду не даст возможность продолжить движение, а снежные наносы по краям трассы не позволят вездеходу резко сменить направление движения. Для снегоходов это, конечно же, не помеха, но тяжелый транспорт будет вынужден остановиться и пятиться, что нам и требовалось. Ребята-загонщики должны не дать свалить разведчикам, заставив их вернуться к своим, а те, кто едут в вездеходах противника, и сами выскочат защищать груз. Дальше уже наш выход. Я бы предпочел, чтобы нам не сопротивлялись. Просто отдали 10% добычи, и мы бы их отпустили во свояси. Но ситуация могла получить любое развитие, и мы должны были быть готовы к бою. Снегоходы я пропустил. Мне незачем было взрывать кристалл так рано. Для легких машин не составит труда объехать препятствия. Так что я дождался, когда вездеход будет в нужной точке дороги, и шарахнул молнией в то место, где мы уложили крохотный кристаллик. Попал замечательно. В десятку. Вспышка и сильный хлопок. Осколки льда взметнулись вверх метров на 40, а поднятый взрывной волной снег накрыл дорогу плотной пеленой. Отлично. Справа и слева от меня, где-то внизу, взревели динамиками наши снегоходы, оказывая на противника угнетающий эффект. Двое загонщиков ловко подрезали разведчиков из конвоя и заставили их, снизив скорость, вернуться к своим. Один разведчик оказался слишком отважным или же просто глупым и рванул на таран. Вспышка выстрела из винтовки слегка ослепила, но выстрел сделал свое дело. Гусеница снегохода слетела и растянулась черной резиновой полосой на снегу. Машина тут же клюнула носом и встала, выбросив глупого седока из седла, словно норовистая лошадка. Мои люди посыпались со скал, как листья с деревьев по осени. Тут же окружили технику противника и взяли на прицел всех, кто был в поле видимости. Все четко и слаженно. Конвойные даже не успели выскочить из вездеходов, а уже оказались на мушке. Вот и отлично. Сейчас главное все держать под контролем. «Деактивируйте двигатели и выходите с поднятыми руками!» — прогремел голос Олега, усиленный громкоговорителем. «И без резких движений. Наши люди имеют приказ стрелять на поражение». Такого приказа никто не отдавал. Но напугать противника стоило. Наши люди как раз имели приказ обездвиживать противника в случае попыток сопротивления. И лишь в той ситуации, если конвой решит вступить в бой, то бить на поражение. Пока все шло хорошо, и из транспорта вышли два человека с поднятыми руками. Дверцы в конвойных вездеходах пока оставались закрытыми. Чего тянут? Уже пора бы. «Выходите!» — снова начал Олег, но его не дослушали. В одном из вездеходов вдруг разом рассыпались все боковые стекла, и из оконных проемов сверкнули сиреневые лучи. Четверо моих людей, оказавшихся на открытой местности, рухнули, как подкошенные. «Бой!» — скомандовал я, опередив Олега. Вездеход, оказавший сопротивление, тут же залили огнем из винтовок. Сразу 7 сиреневых молний разом впились в разбитые окна, но внутри уже никого не оказалось. Хорошо обученные конвойные уже выскочили из вездехода на снег через люк снизу и грамотно начали рассредоточиваться, используя для прикрытия технику. Сверху мне было неплохо видно поле боя и даже некоторых конвойных. Я сосредоточился и запустил 5 молний разом, стараясь вырубить людей. 30 минут отключки должно было хватить для решения всех проблем. К моему огромному удивлению, удалось вырубить лишь одного. Четверо других, получив разряды в спины, лишь встряхнулись и бросились менять дислокацию, укрываясь от ударов сверху. Что за черт? Как такое было возможно? Тем временем второй конвойный вездеход тоже опустел, а мы потеряли еще 2. Конвойные оказывали сопротивление с четкой военной слаженностью и упорством. Вот так-то. Не такой уж легкой мишенью оказался этот груз. Но ничего, мы еще даже не начинали. Я заметил человека в черном плаще, похожем на мой, что старательно прятался за кабиной вездехода и делал какие-то пассы руками. Одаренный, как пить дать. «Олег, возьми того, что в плаще». Олег понял, кого я имею в виду, и человек тут же взлетел в воздух, оказавшись заточенным в прозрачном пузыре. Теперь на несколько десятков секунд Олег нам не помощник. Еще 2 в плащах пытались скрыться под днищами вездеходов, на ходу орудуя своим даром. 2 из наших схватились за горло и рухнули на снег, избиваясь в предсмертных конвульсиях. Дар удушения был одним из самых распространенных. Олеся ринулась вперед, но я успел схватить ее за край куртки и приземлить обратно. «Останься здесь», — рявкнул я, а сам бросился вниз. «Выдавать свое местоположение — значит подставлять девушку». Несколько секунд потребовалось мне, чтобы спуститься со скалы. Теперь я мог вновь принять участие в сражении. Молнии плотной сеткой окутали вездеход, где прятались одаренные, и еще несколько конвойных. Я выстроил разряды куполом и начал стягивать его в точку. Силу разрядов я выбрал небольшую, просто чтобы оглушить и вырубить людей внутри. Но снова что-то пошло не так. Молнии прошли и сжались, а большинство людей остались на ногах. Лишь 2 из тех, кого я захватил, оказались без признаков жизни. Только сейчас я заметил, что на всех, кто не упал, была черная плотная одежда и закрывающая все лицо тканевая маска наподобие балаклав. Даже на одаренных. Это еще что за фигня? Неужели одежда как-то защищала от моего воздействия? Раздался хриплый крик ужаса откуда-то сверху, а через мгновение он прекратился. Олег довершал свое грязное дело. Я сосредоточил свои усилия на одном из одаренных, а мои ворошиловские стрелки отжимали от меня остальных плотным огнем. Протянувшаяся между мной и конвоиром молния зависла в воздухе дугой и принялась извиваться не хуже змеи на сковородке. Одаренный держался. Пришлось прибавить сил. И он заорал, но на ногах устоял. Я тут же почувствовал, как на моей шее сжимается невидимое кольцо. Стало тяжело дышать. Воздуха не хватало. Тонкий свист хлыста позволил мне втянуть воздух через поврежденную трахею. Олеся стояла на краю скалы и тянула одного из одаренных на себя. Тот трепыхался и сопротивлялся. Интересно, что против ее сил никаких изменений я не заметил. Если в обычной ситуации тот конвоир, которого я прессовал молнией, уже превратился бы в горстку пепла, то сейчас он просто стоял на коленях, орал и сопротивлялся. Кто-то подскочил и саданул меня прикладом винтовки под колени. Я упал, но молнию не убрал. Надо мной появилось искаженное злобой лицо, но оно тут же расслабилось, едва его владелец получил разряд в спину. Что самое интересное, и от выстрела толку было меньше. Я видел, что конвоир лишь упал навзничь, но дышит. Значит, какая-то защита от энергии аквамарила? Вот так новость. Я, наконец, дожал одаренного, и он отрубился. Да уж, если мне столько сил и времени надо на одного человека в защите, то мои силы теряют свою прелесть. Или же тут что-то еще? Я влупил молнии по мужику, который выцеливал Олесю, и, вскочив, бросился в его сторону, чтобы добить руками. Но с ним фокус прошел быстрее. Молния вырубила его, хоть и не спалила. У меня уже все перемешалось в голове, когда я заметил неладное. Лед уже какое-то время подрагивал. Валяясь на нем, я не смог сразу заметить встряски, а сейчас, стоя на ногах, почувствовал. Я быстро осмотрелся. Понять, что все это значит, было несложно. Вот только какого черта? Откуда тут взялся кенгур? На одном из торосов, где-то сверху, мелькнуло что-то красное и исчезло. Вот же ушлепок. Он что, решил, что монстр ему поможет? Кенгур же просто порвет всех, кто тут есть, если мы его не остановим. Ему на винтовке наплевать. Олег оказался занят новым конвоином, сминая его водобоваримую фрикадельку. Он да я. Вот и все, кто здесь мог справиться с монстром. Олеся вдруг резко развернулась, отпустила того одаренного, которого оттягивала от меня, и скрылась за выступом скалы. Вверх взлетели обломки снегохода, а затем еще одного, и тут же раздался крик. Затем отвратительный хруст, и через скалу прямо на один из вездеходов прилетела нижняя половина человека. Я, забыв, как дышать, взглянул на останки, но, убедившись, что ноги мужские, выдохнул и рванул к скале. Слева вспухло облако ледяных крошек. Кто-то палил по мне, но мне было все равно. Из-за скалы вверх, медленно, словно во сне, поднималось отвратительное волосатое гигантское тело монстра. Поднималось, нависая прямо надо мной. Рот твари был перемазан кровью. Свалявшаяся шерсть пучками торчала по всей морде. Такое ощущение, что кенгур был старый и матерый. Всех, кого я видел до этого, были ниже, метра на три. Между нами была лишь скала. И где-то там должна была быть Олеся.